Глава 36. «Не выходи никуда». Эйст поцеловал меня в щеку. «Ты ведь говорил, что тут безопасно». Я осторожно заозиралась по сторонам. Коридоры на этаже, где располагались наши комнаты, как и прежде, были пусты. «Безопасно. Но одной по замку лучше не ходить. Завтра с утра улетим в Айгент». «Так на этот банкет мы все же пойдем?» Раздраженно фыркнула. Совершенно никакого желания идти туда у меня не было. «Если не хочешь, то не пойдем. Но Архейзел прав, мне нужно отдохнуть. Улетим завтра с утра». «Ну ладно», — я скривила губу. «Все будет хорошо». Эйст прижал меня к себе и поцеловал в лоб. Я ему поверила. Поверила своему надменному дракону. Рядом с ним мне не было страшно. Я знала, что он защитит меня. «Тогда до утра?» Буркнула, уткнувшись носом в крепкую мужскую грудь. Мне не хотелось, чтобы он уходил. «Угу». Эйст нехотя разжал объятия и отступил на шаг. Я приобняла себя за плечи, как бы сдерживая чувства, и, опустив голову, скрылась в комнате. Щеки пылали, а тело будоражило сладкая нега. Мне нужно было хоть немного освежиться. Хорошо, что окна в комнате выходили в сторону моря. Сейчас, когда до захода солнца оставались считанные часы, море приобрело глубокий темно-синий оттенок. По небу плыли пестрые рыжие облака, теплый легкий бриз сменился полным безветрием, и громадная толща воды замерла, превратившись в зеркало. В нем отражались облака, замок, деревья. Но внезапно безмятежное спокойствие нарушил чей-то полный злобы и горечи крик, после чего вниз со свистом пролетела какая-то мебель. Раздался громкий бульк, и мебель навсегда застряла в темно-синих водах. Набравшись смелости, я присела на подоконник и выглянула наружу. Крики доносились через окно, и, судя по знакомому голосу, принадлежали они Лии, той самой девушке, которая сидела рядом с Аром Хейзелом. «Ты ведь обещал, что есть мочи», — вопила она, — «что после процедуры он будет моим!» «Не кричи!» — злобно ответили ей. Похоже, это был сам хозяин замка. Я быстренько вскочила с подоконника и вжалась в стену, чтобы меня не заметили. «Какого демона он притащил с собой эту безродную девку?» Меня передернуло. Разговор определенно шел обо мне и Эйсте. Вот же гадюка. «Скажи спасибо, что...» Голос дракона стал слышен четче. Видимо, он подошел к окну. «Что?» — вновь рявкнула девушка. «Ничего». Мужчина неопределенно хмыкнул и тут же закрыл окно. «Догадался. Вот же черт, догадался. Ох, мне это не нравилось. Даже больше, чем не нравилось». На несколько секунд на меня накатила паника, но я попыталась загнать ее вглубь сознания и сосредоточиться. «Нужно убираться». Это было единственной моей мыслью. «Да, нужно убираться отсюда и как можно быстрее». Выглянув в коридор и удостоверившись, что никого нет, я подошла к соседней двери. «Эйст!» Только ради соблюдения приличия я постучалась. «Ты спишь?» Молчание. «Эйст!» Протянула я и вновь постучала. Снова тишина. Что ж, пришлось зайти без приглашения. Дернув ручку и открыв дверь, я увидела совсем не то, что должна была. Комната пустовала. Кровать расправлена, но дракона в ней не было. Как это? Я зашла внутрь. Никаких дверей, ведущих в ванну. Окно закрыто. Странно. Куда же он мог уйти? И 20 минут, как мы расстались, не прошло. А если с ним что-то случилось? Я тут же сосредоточилась на нашей с ним связи. Я чувствовала его силу, магию, огонь. В комнате Эйст определенно был, но потом, видимо, ушел. Выйдя в коридор, последовала по ленте бархатного запаха леса. Я старалась идти тихо и незаметно, то и дело оглядываясь по сторонам. Не хватало еще того, чтобы меня заметил кто-то из драконов, или, упаси боже, Лия. Эта драконица точно мокрого места от меня не оставит. Похоже, в ее планах было хомутать Эйста после... Как она там сказала? Процедуры? Что вообще за процедура? Внутреннее чутье подсказывало, что здесь что-то нечисто. Я остановилась возле винтовой лестницы, находящейся в самом конце коридора. Здесь не было свечей или магических светильников, так что пришлось использовать силу. Щелкнув пальцами, вызвала крошечный огненный сгусток, который помог мне осмотреться. Лестница уходила вниз, растворяясь в темноте. Снизу тянуло чуть ощутимой тухловатой прохладой и сыростью. Но вместе с этим я внезапно почувствовала еще один запах. Сладковато-ванильный, с небольшой примесью лаванды. «Привет!» — знакомый девичий голос пронзил гулкое и пустое до этой секунды молчаливое пространство коридора. Я резко развернулась. Зрение меня не обманывало. Это была она. «Что? Что ты тут делаешь?» Однако вопрос остался без ответа. Шар пламени потух, и я провалилась в густую липкую тьму.